Исаак, казалось, был уже на грани отчаяния. «Джерри, не будь сейчас время начинать прием, я бы пошел вместе с тобой и напился. Вином можно залить все, кроме правды. А теперь я хочу знать, где же правда?» Этот самый вопрос давным-давно задавал еще мистер Пилат. Но тогда еще не было долларов. Однако гангстеры были. «Исаак, если со мной случится что-либо неожиданное, прикажи мое тело сжечь и перешли пепел в Финляндию». Исаак попробовал было все свести к грубой шутке. «Зачем пепел посылать в Финляндию? Они же там не разберутся и примут его за лекарство от рака». Беседа на этом оборвалась, так как пришли на прием первые больные, и хиропрактики снова открыли свой позвоночный театр. Джерри для начала досталась мисс Рэчел Симпсон, которая в течение 11 лет была постоянной пациенткой мистера Риверса и которую Исаак называл заждавшейся девицей, поскольку она уже была ближе к 60, чем к 50. Мисс Симпсон беспредельно любила птиц. Она всюду носила с собой клетку, в которой находились ее маленькие любимцы — Джек и Муриель. «Я не могла бы и минуты прожить без канареек», — сказала мисс Симпсон, укладываясь на столе хиропрактика, обнаженной спиной кверху. «Птицы очень милы», — согласился Джерри, устанавливая электромассажер на пояснице мисс. «Так не беспокоит?» «Нет, ничего. Они больше, чем милы. Это маленькие ангелы. Я слышала, что вы, доктор, женились?» «Да, на днях». «Так не беспокоит? Я только сегодня узнала об этом. Не беспокоит. Хотя здесь немножко беспокоит. А здесь? И здесь тоже. Вы впервые женитесь?» «Впервые». «Ну, тогда в этом есть хоть какая-то новизна. И я было собиралась однажды выйти замуж, но выяснилось, что жених мой не любит канареек, и мы вовремя расстались. Всегда лучше разойтись до венчания. А в настоящее время мне мужчины не очень-то и нужны. Если бы вы знали, доктор, как мило бывает проснуться ранним утром от щебетания Джека и Муриэля. Совсем другое слышу я за стеной у соседей. Каждое утро там раздается грубый мужской голос. «Где мои ботинки? Ну, вставай поживее, корова! Заштопай мне носок!» «Ох, это ужасно, доктор! Поистине ужасно!» Когда Джек и Муриэль получают свой завтрак, они благодарят меня приветливым взглядом и веселым пением, а в это самое время за стеной слышится раздраженный мужской голос. «В какой лавке резиновых изделий ты купила эту ветчину? Когда ты научишься жарить яичницу?» «О, это совершенно ужасно!» Когда я ставлю в клетку чашечку с водой, то Джек и Муриэль начинают плескаться в ней, такие счастливые, и грациозно благодарят меня. А от соседей доносится отвратительное рычание. «Жена, опять вода для бритья слишком горяча! Ты что, принимаешь меня за свинью, которую надо ошпарить? Принеси холодной воды!» «Да тише ты, не толкни! Хочешь, чтобы я порезался?» «Ой, доктор, такие возгласы я слышу за стеной каждое утро. Поэтому-то я и не хочу выходить замуж». «Так не больно?» «Немножко. Для каждой женщины замужество — это страдание. Выпрямите руки и совсем расслабьте их, а подбородком упритесь в подушку. Беспокоит? Чуть-чуть, но это ничего. Причем от мужчин ведь и не освободишься потом до самой смерти. Когда Джек и Муриэль умрут, я велю набить их чучело, и они будут украшением на моем зеркале». Джерри молча слушал. Он завидовал канарейкам и всем мужчинам, которым был дан развод до женитьбы.